Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, перед нашей молитвой на сердце есть прочитать несколько текстов Священного Писания. Первый текст, первая книга Библии «Бытие», первая глава, 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Я дальше не буду читать. Вот первый стих Священного Писания мы видим, что мы творение Божие. И действительно, как в слове написано, «пославил их Бог». Кого? Нас с вами, да? «И послал нам все необходимое для нашей земной жизни». Знаете, друзья, я часто в детстве задумался, кто я такой. Ну, вот я человек, да? Есть у меня руки, ноги, глаза, уши, органы пищеварения. Ну, не буду всю анатомию вам рассказывать, чтобы время зря не занимать. Но, знаете, когда приближался Бог, начинал Священное Писание читать, конечно, размышления пошли глубже. Когда вникаешь в страницы Священного Писания, и Господь нам по крупицам открывает дорогие истины, которые в Священном Писании находятся. Сегодня хотелось немножко поговорить об одном нашем органе – это языке. В тексте Священного Писания послания Якова мы читаем. Язык это 3 глава, 6 стиха. «И язык – огонь, прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, и присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. И это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». «Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человека, сотворенного по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли с одного отверстия источник сладкая и горькая вода?» И второй текст – это книга «Притч», 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои – разумен». Кому-нибудь из вас приходилось анализ делать хотя бы одного нашего дня, может, недели, кому-то месяца? Сколько, ну, допустим, в этом дне мы прославляем и прославляем Господа? Или мы в своем, так образно говоря, красноречии что-то другое делаем? Знаете, друзья, вот если мы такой анализ сделаем, я так вот стараюсь сделать анализ, что в дне мы больше всего заняты, можно сказать, суетой. Ну, конечно, мы люди земные, мы работаем, общаемся на производстве, может, какие-то технические вопросы приходится решать. Может, кто-то из нас имеет начальствующие должности, там поручения, распоряжения, команды давать. На телефонах сидим, да, образно говоря. Вот, то есть имеет общение. Вот это общение, оно о Слове Божьем, о служении или какие-то бытовые вопросы. Ну, конечно, ну, надо вопросы какие-то решать, кому-то позвонить, кого-то, может, ободрить. Это тоже как бы служение. Но если вот мы анализ сделаем, действительно, друзья, в нашей жизни вот чуть-чуть мы Господу уделяем в этом дне, а больше всего, ну, не хочу сказать пустословие, а уделяем время, ну, лишним разговорам. Вот. А Слово Божие говорит нам, что при многословии не миновать греха. Вот представьте себе, друзья, мы имеем какой-то диалог. Где-то мы не пободрствовали. Ну, примерно мы беседуем с кем-то по телефону 3-5 минут, а потом где-то удаляемся, и начинаются вольные разговоры. Когда приходилось совершать военную службу, ну, находился на дежурстве в штабе, и там такие таблички висят. значит, молодой солдат на одном проводе телефона, а девушка на другом. И надпись «Болтун у телефона, находка для шпиона». Ну, это так чисто военная специфика. Я вот так, друзья, размышлял, вот действительно, что много времени мы уделяем, ну, как бы пустым разговором. Слово Божие говорит: «Благословляем Бога и Отца, и проклинаем человека, сотворенного по подобию Божию». Знаете, друзья, вот мы люди земные, приходится нам общаться в обществе, где-то на работе, в производстве, где-то с друзьями. И иной раз мы не сдерживаем уста свои, и мы вспоминаем и наших, и правителей. А Слово Божие нам что говорит? «Молитесь за царей начальствующих, чтобы иметь жизнь тихую и безмятежную». Но не написано, что мы их должны поносить, злословить. Вот. То есть мы должны бодрствовать. Вот я, друзья, вот так размышлял, когда мы вступаем в какой-то диалог с неверующими друзьями, родственниками, мы бодрствуем в наших разговорах. Или мы вольность даем, или простор своему языку. Знаете, друзья, много лет назад я был свидетелем одной картины. Детки играли во дворе. Вот. После лета съехались дети и имели общение. Но один мальчик, ну, как говорят, в мире заводила, и какую-то игру придумали. И этот мальчик ходил и что-то считал. Ему дети говорят: «Сережа, давай, начинай, ну, как бы вот всю эту игру». Он ходит и ходит, в одно прохожее время посмотрит, второго, третьего. Ну, проходит какой-то определенный промежуток времени. Он так вздохнул, как будто камень с него свалился. Говорит: «Все, не смотришь что-то». Он говорит: «Я же завтра иду в школу, в первый класс. Вы как думаете, легко 45 минут промолчать?» Вот действительно, друзья, вот эту картину я вспомнил. Даже вот интересно, 45 минут промолчать, да? Он понимает, что у него ответственность, он в первый класс идет, там учитель, класс будет, ему надо молчать, слушать, о чем будет говорить преподаватель. Знаете, друзья, написано: «Кто тебя поставил судьей, судья стоит у дверей», что действительно Господь. Не хотелось бы никого судить, но, знаете, друзья, вот когда мы собираемся в собрание наше, вот обратите внимание, когда тихонько заходите, что у нас, мы пением, стихотворением Господа славим или каким-то разговорами лишними. Ну, наверное, больше всего мы где-то больше общаемся. Нам хочется уделить внимание друг другу. И это хорошо и приятно, да? Яков Григорьевич как-то сказал: «Если хотите быть в общении, будьте сами общительны». То есть у нас есть время и сроки, когда можем друг другу в гости поехать, пообщаться. Вот. А в собрании хорошо, когда мы Господа послаем. Для меня очень такое назидательное было, когда я приближался к Богу, посещал одну церковь на Украине, и когда там ходил в собрание, ну, такая украинская хатка небольшая, устлана, прибранная, горница приготовлена для детей Божьих. И захожу, ну и думаю, наверное, я первый. А представьте себе, друзья, неверующий человек заходит в чужую местность, в дом, ну, стараясь тихонько где-то ничего-то не уронить. Захожу, а уже ползал народа. Значит, братья, сестры, кто-то слово читает, детки в полголоса вспоминают стихотворение, то есть идет благовение. Кому хочется побеседовать, они находятся на улице, между собой беседуют. И вот так начинается собрание, идет прославление Господа. Потом собрание закончилось, тихонько там поприветствуются, люди выходят в доме молитвы или в зале, никаких лишних разговоров. Я почему это говорю, друзья? Действительно, многом в жизни нам надо еще учиться. Конечно, и мне, и вам всем, потому что мы люди земные, обложенные, немощные. И, знаете, хочется нам пообщаться, иметь круг общений. Но хотелось, друзья, чтобы мы тот орган, прекрасный орган, который находится в теле нашем, мы правильно его использовали. То есть мы не злоупотребляли. Вот представьте себе, друзья, если вот у нас есть руки, ноги, если мы этим органом тоже будем злоупотреблять, если будем ненужное что-то делать, или нашим ногам не туда ходить, можете себе представить, что будет, да? Или нашим руками не то делать. Вот руки у нас даны для чего? Для молитвы, да? Для работы. А в мире руки еще и в других целях используют. Кто-то эти руки запускает в чужой карман, чужой кошелек извлекает. Ну, я так немножко кратко говорю, да? И любой орган где-то не по назначению использует. То есть, действительно, что и те же наши глаза. Представьте, друзья, мы едем в транспорте, когда кругом скверно. Вот. Можно просто закрыть глаза, не видеть ничего. А где-то за нашего любопытства мы открываем глаза, а потом начинаем Слово Божье читать или молиться, перед нами встает вот эта картина. И мы не имеем общения с Господом, потому что произошел разрыв. Мы осквернились, наше зрение осквернилось или наш слух. И также наш язык оскверняется, друзья. Когда мы его не по назначению используем, когда мы не прославляем Бога, а говорим лишние предложения, лишние слова. Где-то мы не пободрствовали, когда где-то в очереди и на работе, или с родственниками, или, может, возле подъезда подошли. Ну, сейчас много людей собирается, ну, как в мире сейчас говорят, финансовый кризис. Кто-то обсуждает, кто-то ругает правителя, опять повышение цен, маленькая зарплата, маленькая пенсия, квартплата поднимается. Мы в этот разговор невольно присоединились, а потом пришли дома, начинаем Слово Божие читать. А у нас мысли там во дворе остались, и понимаем, что нет общения с Богом. А мы же дети Божии. Мы же творение Божие, как с первых стихов прочитал, сотворил Бог человека, написано, по образу своему, по образу Божьему сотворил их, мужчину и женщину. И хотелось, друзья, чтобы мы вот этот образ Божий мы сохраняли. Сейчас помолимся, преклоним наши колени. Аминь.